Я повернула голову и увидела на противоположной стороне улицы Стаса Георгиевского. Он стоял возле своего джипа. Увидев, что его заметили, улыбнулся и отсалютовал нам. Мы проехали мимо, провожаемые его взглядом. «И чего вылупился?» — проворчал Денис. «Руку к пустой голове, между прочим, не прикладывают». «Да ладно тебе!» — отмахнулась я. «И ничего не ладно! Совершенно незачем ему на тебя так смотреть! Пусть на своих шлюх смотрит! Тоже мне крутой! Когда опросили его, в кустах отсиживался, а теперь лыбится!» «Отстань ты от него!» — разозлилась я. «А чё это он сюда вообще припёрся?» — насупился Денис. «Ты замолчишь или нет?» — ткнула я его в бок локтем. «Не замолчу! И чё ты его защищаешь?» «Я оглянулась! Интересно очень!» «Я тебе сейчас по ушам надаю!» — не выдержала я. «Ха! Не нравится правда-то!» — удовлетворенно заметил Денис. «Глаз да глаз за тобой нужен! Хорошо, что теперь хоть есть кому за тобой приглядывать!» Таксист радостно хрюкнул, а я покраснела. «Получишь ты у меня!» — прошипела я грозно. «Вот еще посмотрю, как учиться будешь. А то...» Я попыталась придумать страшную кару. Но Денис смиренно сказал: «Я на одни четверки учиться буду». Это показалось мне подозрительным. «А че ж не на пятерки?» — съязвила я. «Умная, да?» — покачал он головой. «У самой-то, небось, и тройки были». Я нахлобучила ему кепку на самые уши и проронила со вздохом: «Ой, чувствую, намучаюсь я с тобой». «Да ладно», — миролюбиво ответил Денис и придвинулся ко мне поближе. Потом протянул ладонь и сказал: «Раз, два», — сказала я, и мы вместе закончили. «Чика». «Сестрички, не промах». Повесть. Была родительская суббота. Хотя, может, и не родительская вовсе, и даже не суббота. А Мышильда все выдумала, чтобы умыкнуть меня с работы. Да, впрочем, я ничего не имела против. В работе наступил мертвый сезон. Июль, богатые люди, а это мои клиенты, богатые люди, отдыхают на курортах с громкими названиями. Они сидят в пыльном душном городе, где асфальт на улицах плавится от жары. Я тяжко вздохнула от сочувствия к себе, так как, в отличие от своих богатых клиентов, плавилась в городе вместе с асфальтом. Чтобы поднять себе настроение, я закинула на стол ноги и стала их рассматривать, точнее, созерцать. Подобной красоты мне никогда не приходилось видеть. Настроение незамедлительно повысилось. Я погладила свои коленки, улыбнулась и сказала: «Чудо, что за ноги!» И добавила: «Чтобы им всем провалиться!» Такая немилость относилась к мужской половине человечества. Всех ее представителей я не жаловала в принципе. При мысли о них настроение сразу же испортилось. Тогда я торопливо перевела взгляд на зеркало, увидела свое отражение, улыбнулась ему, подмигнула и пропела: «Красавица! Принцесса! Да нет, королевна!» Хорошее настроение быстренько вернулось. Тут зазвонил телефон. Я откашлялась и не спеша подняла трубку. «Слушаю», — пропела я бархатным голосом. И, как оказалось, совершенно напрасно. На том конце провода был не предполагаемый клиент, а мой последний муж. Вообще-то он уже не был мужем 3 месяца, но все еще им числился, из-за того, что я никак не могла выкроить время и оформить развод. Итак, последний муж громко засопел, потом вздохнул, потом сказал тихо: «Лизонька, «Ну?» — спросила я. Звонок настораживал, потому как последнему звонить мне было совершенно незачем. Правда, мелькнула шальная мысль, что он смог сделать что-то путное, то есть пошел и подал на развод сам. Но в это мне как-то не верилось. И правильно. Еще раз тяжко вздохнув, он скороговоркой выпалил: «Лизонька, я хочу вернуться». «Куда?» — не сразу сообразила я. «К тебе?» — ответил он. А я гневно отрезала: «Ни за что! Ты не можешь меня бросить вот так, совершенно неожиданно, и вообще...» «Как это неожиданно?» — возмутилась я. «Я предупредила тебя за 2 месяца, а потом 2 раза назначала испытательный срок, хотя прекрасно знала, что только зря теряю время. И что же? Вместо благодарности ты вдруг заявляешь, что я бросила тебя неожиданно? Да еще хочешь вернуться? Это бессовестно! Вот что!» Я резко выдохнула и стала перемножать в уме 3-значные цифры. А с цифрами у меня проблемы, и это отвлекает. Из трубки раздалось подозрительное хрюканье, потом тихое постанование и вновь хрюканье. «Ты что это там делаешь?» — насторожилась я. Последний, не таясь, всхлипнул и запричитал голосом обиженного ребенка: «Лиза, я покончу с собой!» «Как интересно!» — съязвила я. За 3 месяца он кончал с собой 20 раз. Причем каждый раз так глупо и неудачно, что у меня чесались руки помочь ему и разом прекратить все это. «Лиза!» — простонал он очень громко. «Иннокентий Палыч!» — ядовито начала я. «Вы, как адвокат, должны знать, что подобное поведение называется шантажом». «Мне все равно, как это называется. Я хочу вернуться. Я сейчас стою на балконе, и одного твоего слова достаточно». «Стой!» — перебила я. «Ты имеешь в виду наш балкон?» «Да», — жалобно ответил последний. А я вздохнула. «Кеша, я тебя умоляю. У нас ведь 1-й этаж. Я согласна, балкон расположен достаточно высоко, но не настолько, чтобы ты мог разбиться. Внизу кусты. Это смягчит удар. И ты уж точно не разобьешься. Зато исцарапаешь лицо и руки и будешь выглядеть совершенно нелепо. К тому же ты уже 2 раза прыгал с нашего балкона и даже руку не смог сломать». «Ты бесчувственная», растягивая слоги, сказал Иннокентий Палыч. И вдруг зарыдал, а потом ехидно добавил: «Я могу подняться на крышу. У меня есть ключ от чердака». О, Господи! Я смотрела на свои ноги, но даже это не помогало. «Чего ты хочешь?» «Еще один испытательный срок», — довольно сообщил он. «Зачем? Ты все равно его провалишь». «Нет, я чувствую в себе силы. Я люблю тебя и чувствую в себе силы». Он вроде бы развеселился, а я окончательно скисла и сказала: «Ладно». «Когда ты переедешь?» — быстро спросил он. «Завтра», — отмахнулась я. «Ну, почему же завтра?» — начал конючить он. Но я решительно его пресекла. «Завтра!» Он сник и, посопев немного, осведомился: «Мне за тобой заехать?» «Когда?» «Завтра. Я и сама способна добраться». «А вещи?» «А вещи незачем таскать с места на место. ты все равно провалишь. Я чувствую в себе силы.